о простоте сердца, и о простыне душа, и лжепророце, о простосердечии, простодушии и о лжепророке. Провидя, Сын Божий, чистоту царского сердца Твоего и простыню душа, блажение чистие сердцем, яко тии Бога узрят. Провидел Сын Божий чистоту царского сердца Твоего и простосердечия, блаженные чистые сердцем, ибо они увидят Бога. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 8. Всякая душа проста благословенна, и ходя и просто ходит во уповании вечного живота. Всякая чистая душа благословенна, и ходящий прямыми путями ходит в надежде на жизнь вечную. Надеющийся на Бога, яко гора Сион, не подвижется вовеки. Надеющийся на Бога, как гора Сион, не сдвинется вовеки. Псалом 124, стих 1. Не точно. На Господа имея надежду не устрашиться и тогда, егда огнем вся судите и мать, и мукою. Того ради поуступает на тя, яко на Иова, да чудно нечто покажет о тебе, и чудишеся зверю, его же исцеле язва ружная. Имеющий надежду на Бога не устрашится и тогда, когда все будет судимо огнем и муками. Того ради допускается на тебя напасть, как на Иова, чтобы что-нибудь чудесное случилось с тобой. И по апокалипсису восхищались чудом, когда у зверя исцелилась кровавая рана. Зверь, у которого исцелилась язва смертная. Апокалипсис, глава 13, стихи 3 и 12. Ружный, безобразный. Посему подобает ти от сих исцелитеся. Ириней святый глаголит. Исправитеся раздельшемуся царству на мало время или единому от пророк, антихристу умершу, прелестно воскреснути в чин свой. Поэтому подобает тебе от этих исцелиться, Ириней святой говорит, восстановится распавшееся царство на краткое время, или один из пророков, когда антихрист умрет, обманно воскреснет и восстанет в своем чине. Того ради подобает ти царю заповедати благородным чадам своим, да пребывают в законах отеческих вовеки неотступно, а пророка прелестного в свой чин да не возводят, да не горше, что постражут. Того ради подобает тебе, царю, требовать от благородных детей твоих, чтобы держались они отеческих законов вовеки неотступно, а пророку ложному пусть власти не дают, чтобы не было горшего страдания. О сем летописном лжепророке глаголит Иван Богослов, яко чудеса и мать творите, и огонь с высоты сведет, хотя всех вести в погибель. Об этом в летописях, описанном лжепророке, говорит Иван Богослов, что чудеса будет творить, и огонь с неба низведет, желая всех ввести в погибель. Здесь комментируется Апокалипсис, глава 13, стих 14. «И таковая бы, видевши, не прельстился, взирали бы на Писание Ивана Богослова, и сим бы утверждалися, аще ли наина, что взирать и будут, соблазнятся и погибнут. Тогда сущие во Иудее добежат на горы». Горы глаголит Писание пророк и апостол. И чтобы увидевшие такое не обольстились, нужно им помнить Писание Ивана Богослова и на них опираться. А если на иное, что обопрутся, то соблазнятся и погибнут. Тогда находящиеся в Иудее пусть бегут на горы. Горами он называет Святое Писание пророков и апостолов. Евангелие от Марка, глава 13, стих 14. О Риме и Цареграде. Царь-град Новый Рим именовался от властей не ради чины и обычаев попежских, но ради благочестия, веры и содержания законов отеческих. А ныне Рим за разные ереси по писанию Вавилон и Египет. Егда в Риме духовный человек, папа, восхити, нося царскую Божию власть, и оттоле антихристово властительство есть в Риме, сицы бои о Цареграде, яко Божие царские власти не имеют. Царьград властители называли Новым Римом не из-за порядков и обычаев, свойственных папству, но из-за благочестия веры и соблюдения законов отеческих. А теперь Рим за разные ереси стал, как названо в Писании, Вавилоном и Египтом. С тех пор, как в Риме человек духовного чина, папа, захватил себе царскую Божию власть, господство антихристово утвердилось в Риме. То же и о Царьграде можно сказать, ибо Божьей царской власти не имеют. Наш глагол. Может благочестие ради Великая Русия Новый Рим именоватися, яко главный папин чин, еже есть святый клобук первого святаго папы Сильверста, сотворен святым царем Константином по явлению, в Русию послан бысть, в Великий Новгород, к архиепископу Василию при патриархии Цареграде Филофеи. А ныне, государь, наши власти и то Божие изменили дарование, и то их неявная ли плутость? Наше слово. Благодаря своему благочестию Великая Россия может именоваться Новым Римом, ибо главный знак папской власти — святой клобук первого святого папы Сильвестра, сделанный святым царем Константином после явленного ему чуда, был послан в Россию, Великий Новгород, к архиепископу Василию при патриархе Царьградском Филофее. А ныне, государь, наши власти — и этот Божий дар изменили, не явная ли это их плутня? О изгублении божественные царские власти. О погублении божественной царской власти. В окрестных царствах, болгары, угры и прочие такови, егда в законах отеческих неоступно пребываху, тогда божественную царскую власть над собой имеюху, и окрестным языком в обраниях страшни и храбре бееху. Егда же в законах отеческих соблудиша, и того ради божественную царскую власть изгубиша, тем ныне окрестным нечестивым языком в порабощении быша. В окрестных царствах болгары, венгры и прочие народы, покуда отеческих законов твердо держались, божественную царскую власть над собой имели, и в битвах храбры были, и страшны соседним народам. Когда же от отеческих законов уклонились, тем царскую божественную власть погубили и к соседним нечестивым народам в рабство попали. О российском же царстве глаголит пророк Иезекииль: «Воздвигнет Господь руку свою на князя». О российском же царстве говорит пророк Иезекииль: «И поднимет Господь руку свою на князя». У Иезекииля рука Господня простерта на страну, то есть в стране, посланные голод и бедствия. Глава 14, стих 13. И ты, государь, чти историю еленскую. И ты, государь, читай летописец эллинский. Имеется в виду эллинский летописец, свод, включающий и священную историю. от Ноевых детей, от внучат и до пророков и апостолов, и се уразумеешь. От Ноевых детей, внучат и до пророков и апостолов, и тогда поймешь. Царю благородные вемтя, благоразумные мудро суща, и чуждуся, как о времени сего не испытуешь. Царь благородный, знаю, что ты благоразумен и мудр, и дивлюсь, почему не пытаешься понять настоящее время. Имеешь у себя мудрых философов, рассуждающих лице небеси и земли, и у звезд хвосты аршином измеряющих. И таковы глаголит спас лицемеры быти, яко времени сего не испытают, а ты, государь, таковых честных и маши, и различными брашны питаешь, и благовонными питиями напояешь, и хощеши внешними их плетухами власть свою мирную управите. У тебя есть мудрые философы, рассуждающие о том, каково небо и какова земля, и у звезд хвосты аршином измеряющие. Но таких Христос называет лицемерами, ибо не проникают в суть своего времени. А ты, государь, таких почестями окружаешь, яствами питаешь, благовонными напитками поешь, и хочешь поверхностными и хитросплетениями власть свою крепить. Ни-ни! Ветхий закон — стень благодати суть, и когда в законе отеческих непоступно пребываху, и того ради вся благая прямоваху от Бога, а когда в законе отчих блудствоваху, и того ради вся злая бывают им. Но нет-нет, ветхозаветный закон — тень новозаветной благодати, и покуда неотступно держались отеческих законов, все благое имели от Бога, а когда законы отчи нарушали, оттого все злое случается. О царстве русском, яко время управите закон отеческий. О царстве русском, ибо время исправить закон отеческий. Греческое царство мимо уже иде. Едино твое стоит. Иному роду не останется. Того ради глаголит Ириней, зде есть мудрость, аще кто и мать и восхочет разумете, яко во едином телеси родне приемлему истолковано быть царству мира сего. Греческое царство уже отошло, только твое стоит и уже не будет передано другим народам. Так говорит Ириней, мудрость в том, что если кто сможет ее постичь, что, говоря о царстве мира сего, нужно понимать его как природный организм. Царю благородный, аще ныне не управишь и судом праведным закона отец. И то знатно, яко дожидаешься слова, еже глаголит Иван Богослов, яко испранно бысть точило вне града и прочее. Царь благородный, если не исправишь судом праведным отеческие законы, то, значит, дожидаешься осуществления слов, сказанных Иваном Богословом, и истоптаны ягоды, грешники, вточили гнева Божия за городом, куда бросил их ангел, и прочее. Апокалипсис, глава 14, стих 20. И в то время не полезно будет управление. Того ради, государь, яко глаголит святый Мефодий исповедник, в то время будут трое люди в ограде, и иудей, и христиане, и самаряне. И в то время уже бесполезно будет исправлять. Того ради, государь, говорит святой Мефодий исповедник, в то время будут в городе три рода людей, иудеи, христиане и самаряне. Ириней же глаголит, яко едины разделятся на трое. Первая часть в отступление, вторая в вере прибудет, третья на обе страны клонительно будет. Ириней же говорит, что прежде пребывавшие в единстве разделятся на трое. Первая часть отступит, вторая сохранит веру, третья будет колебаться в обе стороны. Царю благородный, не облагаю душа твоя я. пишу к тебе, или желая временной чести, или боясь претимой тобою смерти. Ни-ни, сия бо тобою наносимая нам смерть, не смерть есть, но изменение от временных на нетленное и лучшее. Подобает нам боятися вторые смерти, о ней же глаголит Сын Божий. Не убойтеся от убивающих тела, душу не могущим убите. Убойтеся паче имущего власть по смерти сей, и душу, и тело во врещи в дебрь огненную. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 28, неточная цитата. Царь благородный, не обманывая душу твою, пишу к тебе не ради суетных почестей, не из страха смерти, которой ты угрожаешь. Нет, нет. Это тобой наносимая нам смерть не смерть вовсе, но изменение из временного в нетленное и лучшее. Подобает не бояться второй смерти, о ней говорит Сын Божий, не бойтесь убивающих тело, душу же не могущих убить, бойтесь больше того, кто имеет власть после этой смерти, ввергнуть и душу, и тело в гиенну. Да, говорю вам, этого бойтесь. Царю благородный, по что сего не боишься? Как о книги и все предания святых, отец, и благо лепоту святые церкви, измените попустил еси, а студных и мерзких архиереев и ереев клятвы боишися, яко царь Ахав Вааловых, их же клятва ничтоже может, яко же выше сего писаха сем. Царь благородный, почему сего не боишься? Как ты допустил изменение книг и святоотеческих преданий благолепия Святой Церкви, а боишься проклятий бесстыдных и мерзких архиереев и иереев, как царь Ахав боялся проклятий Вааловых жрецов, а их проклятие ведь бессильно, как я выше писал о том? Мы не судим тебе, царю, но словеса Божия и святых его пишем к тебе. Ти имут судитеся с тобою в день страшного суда, егда приидет Сын Божий. Мы не осуждаем тебя, царь, но слова Божии и святых его пишем к тебе. Они будут судиться с тобой в день страшного суда, когда придет Сын Божий. Глаголит бо аз не сужу, но слово я же глаголах вам, то судите вы и мать. Он говорит, я не сужу, но слово, которое я говорил вам, будет судить вас. Весьма приблизительно. Евангелие от Иоанна, глава 13, стихи 47-48. Яко живо есть и действенно, и острейшее паче всякого меча, обоюду остро. И проходит даже до разделения души же и духа, членов же мозгов и судительно помышлениям и мыслям сердечным. Послание апостола Павла к евреям, глава 4, стих 12. Ибо оно живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого, и проникает до разделения души и духа, членов и мозга, и судит помышления и намерения сердечные. Аж же грешный из закона ради отец твоих и вашего ради благородия. Аще Бог изволит, готов есть не токмо темничное озлобление терпеть, но и душу свою завы положите, якогда прибудет вашего благородия божественная царская власть, вовеки неизвратна и непоколебима, и да управится вами закон отец ваших, и умирится святая церковь во единство. Я же грешный ради закона отцов твоих и ради вашего великого рода, если Бог позволит, готов не только темничные муки терпеть, но и душу свою за вас положить, да пребудет в вашем великом роду божественная царская власть вовеки неизвращенной и непоколебимой, да утвердится вашей властью закон отцов ваших и успокоится святая церковь, воссоединившись в единство.